Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты когда-нибудь на рыбалку поедешь? Ну, когда-нибудь обязательно. Вот дядя Коля наконец соберется, и мы вместе поедем. А ты почему спрашиваешь? А возьмите меня с собой. Ну, раз хочешь, возьмем, конечно. Ты что, хочешь того карасика выловить, который в прошлом году с твоего крючка сорвался? Нет, я хочу золотую рыбку поймать. У меня к ней дело есть, поговорить надо. Золотую рыбку? Так может, лучше в зоомагазин сходим? Там этих золотых рыбок в аквариумах пруд пруди. С ними и поговоришь. Ты что, там же совсем не такие рыбки. Мне настоящую надо, волшебную, чтобы желание выполняло. Ага. И что же ты у нее попросить хочешь? Новое корыто? Новый дневник. Слушай, что-то я совсем ничего не понимаю. Дневник-то мы и так купить можем в любом магазине. У тебя что, старый порвался? Пап, ну какой ты непонятливый. Мне нужен не простой дневник, а волшебный, с пятерками. А, вот в чем дело. Ты что же, двойку получила? Почему сразу двойку? Совсем даже не двойку. А что тогда? Анна Федоровна замечание написала. Ну-ка, дай посмотреть. Так. Пела и танцевала на уроке математики. Это еще зачем, Ульянка? Скучно было. Ну, хорошо. Об этом мы с тобой еще поговорим. То есть волшебный дневник тебе нужен, чтобы замечания в нем исчезали? Да не исчезали же, а хотя бы менялись. Как менялись-то? Ну, например, пела и танцевала на уроке математики. Подняла настроение всему классу. За что ей большое спасибо. Уважаемые родители, купите Ульяне тортик. Хм, ну что ж, согласен, так было бы гораздо лучше. Только вот боюсь, не поймаешь ты золотую рыбку. Они же только в сказках бывают. Жалко, а я так надеялась. Может, ты мне хотя бы сказку такую сочинишь? Про рыбку? Можно. Например, вот так. Жили-были на белом свете старик со старухой. Старик ловил неводом рыбу, а старуха... Старуха ничего не делала, только старика пилила. То одно ей подавай, то другое. Корыто у нас разбитое, разбитое. Изба старая, старая. И вообще, хочу быть столбовой дворянкой. Пап, это же Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Мы ее в третьем классе проходили. Нет, это совсем другая сказка. Вот увидишь. Да? Ну ладно, посмотрим. В общем, пилила старуха деда целыми днями. Ты что, оглох, старый пень? Я говорю, дворянкой быть хочу, столбовой. А старик ей и отвечает: да слышу я, слышу. Что ж ты от меня хочешь? Я тебе уже и рыбку выловил, и корыто у нее выпросил, и избу новую она тебе построила, и дворянкой ты уже была. Да только жадность твоя до добра не довела. Опять ты сидишь у разбитого корыта. Да ты просто меня не любишь, негодный старый пень. Фу на тебя! Нет, так дальше жить невозможно. Хватит, пойду опять к рыбке, поговорить нужно. Пошел старик к Синему морю, забросил невод и вытащил на берег золотую рыбку. Спрашивает его рыбка: Что опять случилось? Зачем ты меня выловил? Мы же, кажется, все давным-давно выяснили. Все-то все, да не совсем. Вот смотри, старуха моя злой да жадной оказалась. И за это ты у нее все подарки отобрала. Правильно? Абсолютно правильно. Но ведь я-то не такой. Я хороший, работящий. А изба у нас со старухой одна на двоих. Да и корыто разбитое тоже. Объясни, мне-то за что такое наказание, а? Я-то ж кто плохого сделал? А ты что, правда не понимаешь за что? Нет. Ну что ж, придется объяснять. Значит так, вот тебе банка трехлитровая. Волшебная. Обыкновенная. Зачерпни в нее воды морской. Меня туда посади и иди домой. Я тебе новую жизнь организую. Так старик и сделал. Посадил рыбку в банку, взял ее под мышку, да к дому пришел. Смотрит, а изба-то у него новая, красивая, трехэтажная, со спутниковой тарелкой и гаражом. Вместо корыта у него ванна новая, с пузырьками, джакузи называется. А на крылечке сидит красавица писанная. Коса ниже пояса, сапожки красные, макияж самый модный. Оторопел старик и спрашивает: «А скажи-ка мне, девица-красавица, куда ж старуха моя подевалась?» Отвечает ему девица: «Что же ты, старый пень, меня не узнаешь? Я и есть старуха, жена твоя законная». Обрадовался старик, стал рыбку благодарить. «Ай, спасибо тебе, рыбка! Вот теперь все, как я заслуживаю! Вот теперь я заживу как следует!» «Погоди меня благодарить! Ты поживи так немного, а там поглядим!» Поставил старик банку с рыбкой на подоконник и побежал по своей новой избе все разглядывать да радоваться. Паркет у него дубовый, обои виниловые, домашний кинотеатр японский, да еще и компьютер с играми. Подбежал старик к своей молодой старухе. «Дай обниму тебя, жена моя красивая!» «Погоди, дед, не спеши. Как же мне, такой красавице, с тобой, стариком, жить? А? Ты себя в зеркало-то видел? А? Пойди, поклонись рыбке. Пусть сделает тебя юношей прекрасным». Да, конечно, я мигом. Так, куда я банку-то поставил? Вот она. Рыбка, ты меня слышишь? Чего тебе надобно, старче? Старуха моя хочет, чтобы я тоже молодым стал. Не желает она со стариком жить. Что ж, будь по-твоему. Отныне ты молодой. Взмахнула рыбка хвостом и превратила старика в юношу цветущего. Футболка на нем яркая, под футболкой мышцы крепкие, на голове прическа модная, да во рту зубы ровные. Побежал старик к своей старухе. «Эй, женушка, посмотри на меня! Вот я какой! Молодой, да ладный! Обними же меня поскорее! Обними!» «Погоди, муженек! Есть у меня еще одна просьба маленькая. Вот стоит возле нашей избы гараж, так? А в гараже-то пусто. Негоже мне, такой раскрасавице, жить без машины крутой. Воротись, поклонись рыбке, реши этот вопрос как-нибудь. И снова старик к рыбке на поклон бежит. Рыбка, слушай, тут такое дело. Старуха моя машину хочет. Какую-нибудь такую, чтобы подключаемый полный привод, объем двигателя литра 3, кожаный салон, GPS-навигация, компьютер там. Пап, не увлекайся, пожалуйста. Это же детская сказка. Что? Ага, да-да-да, прости, пожалуйста. Ничего страшного, давай дальше. Хорошо, в общем, машину деду подавай. Отвечает ему рыбка из банки. Хорошо, старик, будь по-твоему, будет тебе машина. Побежал старик в гараж, а там она. Машина, машина его мечты. Краской блестит, фарами сверкает, двигателем урчит, ну просто мечта. Опять он к жене побежал. Старуха, ты только глянь, есть у нас с тобой машина крутая, как ты хотела. Ух, и заживем мы с тобой теперь. Эй, дай же обниму я тебя. Погоди, погоди, муженек, мне еще кое-что нужно. Хочу я счет в швейцарском банке, вертолет на стоянке, дачу в Майами, яхту с парусами, платье с бантом, колье с бриллиантом. А еще неси сюда свою рыбку, я сама ей приказывать буду. Загрустил старик, голову повесил. Да делать нечего. Пошел обратно к рыбке. Смотрит на нее печально и говорит. Привет. Слушай, тут такое дело. В общем, старуха моя... Можешь не рассказывать, сама знаю. Дачу, яхту, вертолет. И еще, чтобы я ей служила, правильно? Угу. А тебе это ничего не напоминает? Это ведь та же самая история про корыто, как у Пушкина. Ничего не изменилось. Но как же так? Что я снова неправильно сделал? А вот теперь я тебе объясню. Наказала я тебя, старик, за покорность твою бездумную. Ты ведь знал, что старуха твоя жадная да злая, и все равно все ее прихоти исполнял. Гордость надо иметь и характер твердый. Понятно? И только хотел старик что-то возразить, как взмахнула рыбка хвостом, и очутился он снова у своей старой избы. А на пороге сидит его старуха у разбитого корыта. Тут и сказочке конец. Пап, какая-то у тебя грустная сказка получилась. Что ж, не все сказки веселыми бывают. Зато эта очень поучительная. И про рыбку, как ты хотела. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...